Может быть, в данное время и может быть стоило бы заборонить. Бывают очень такие не очень приятные последствия. Ну, есть люди, группировки, может, которые негативно относятся к этому, и могут возникнуть просто беспорядки. Ну, с другой стороны, я лично против этого парада ничего не имел лично. Правильно, не надо. Не знаю, но мое мнение такое. Ну, я считаю, пускай ходят. Свобода отношений. Нет, абсолютно. Я бы не пошла и всем советовала не ходить. Пускай ходит, но я бы не пошла. Мне кажется, что придерживаюсь того, чтобы все люди были на равных. Считаю, что даже если они в сексуальном плане любят, то есть если они являются гомо, то они, ну, для всех одинаковые. Ну, тоже я за ровность правов. Ну, я считаю тоже, что люди одинаковые. Я думаю, мы должны поддерживать, не должны как-то возвышаться над другими. Ну, это ихний образ жизни. Что-то запрещать вообще не в моих правилах, но слишком они тоже уже как бы так права качают такие, что все больше и больше их становится. Я боюсь, что нормальных скоро не будет. Вот из-за этого. Не, сексуальные меньшинства, так что, кто это такие? Ну, понятно, не тем занимаются. Да, это которые там голые ходят, там, и все, так, значит, давайте жить цивилизованно, культурно. Ну, если жарко, ну, снял там одежду, значит, но не ходи же в трусах, там, значит, по городу, понимаете, там. А еще, может, без трусов еще не хватало, да? Я не хотел бы таких шествий. Я-то имею негативное отношение к этому процессу. Но что касается парада, то, наверное, в каком-то организованном порядке можно было бы разрешить. Нам все равно, что хотят, то пусть и делают. Смотря в каком виде это все преподносилось бы, мое такое мнение, что если бы это вызывающе смотрелось, то, конечно, негативное положение. А если это в рамках дозволенного, приличия, будем так говорить, почему бы и нет? Хай проводить. А я считаю, что зачем парады проводить? Пусть занимаются своим любимым делом, но не обязательно это выставлять на всеобщее обозрение. А мне так пусть не проводят. Какая разница? Разное мнение у мужа с женой.